Здравствуйте, друзья! 27 сентября 2025 года в Москве состоится продолжение семинара «Защита от магического энергетического воздействия», на котором будут даны представления и понятия высших уровней энергетических пространств, о которых большинство людей даже и не подозревают. На семинаре мы будем учиться тому, как ощутить эти уровни, как обнаружить, откуда идут атаки, и как понять причины таковых воздействий, как защититься и как не допускать подобных явлений. Но многие люди думают, например, если человек чист помыслами, не делает дурного, что привело бы к вреду кому-то или чему-то, то он может быть защищен от этих негативных воздействий в его сторону, даже со стороны высших. Но почему-то прилетают неприятности в его сторону. В связи с этим вопрос, Алексей, почему он может быть пробит, как говорят некоторые, или подвержен вредоносной для него атаке, и с чем это связано? Вот с моей точки зрения, во-первых, это может быть слабая энергетика, то есть эфирная, астральная, ментальная тела. А может быть и физика слабовата, не подготовлен человек к какому-то вот ощущению внешнего мира, себя в этом мире. Или что-то он делает, стараясь помочь, как он думает, во благо другого, а это не нужно делать. Что ты скажешь по этому поводу? Да, вопрос очень правильный, своевременный. И здесь необходимо отметить несколько вариантов возможности такой ситуации, когда человек получает в ответку что-то, либо кто-то на него нападает. И ты частично их уже перечислила. Когда человек, например, не готов к чему-то, у него нет по предназначению такой функции, но он лезет, он пытается спасти мир, спасти кого-то, но не готов, ну, не дорос. Либо у него просто нет таких качеств, которые позволили бы ему этим заниматься. Второе, когда он слаб, например, физически. Да, у него предназначение прописано, что он этим может заниматься, но тело он не подготовил. Вот там вот мыслительно все хорошо, замечательно, а вот физически не готов. И когда идет раздрай между уровнями мыслительными и физическим, и вот этих вот нет соединений, то тогда пробивает, например, по физике. Вот третий вариант, когда человек получает какие-то удары в формате тренажера, когда происходит обучение. И это естественное явление в том случае, если человек по предназначению к этому должен быть готов, к этому подходит, у него есть такие-то качества определенные, но вот ему нужно пройти некую школу. Чем отличаются эти три составляющие? Первый. Человек, когда не готов и когда у него нет возможностей по предназначению этим заниматься, то это очень жестко все происходит. У него обесточивается тело, у него в жизни происходят очень серьезные проблемы, и он вылетает вообще в какую-то болезнь. Неважно какую, мыслительную болезнь, психическую болезнь, физическую болезнь, либо целый комплекс. Какие-то сущности могут внедряться в него, потому что он залезает туда, где ему не место, а там же своя жизнь идет. И он высвечивает свое пребывание, засвечивает себя, ну, раз ты не готов, раз ты не на своей плантации, то в этом случае находится хозяева этого места, и ты получаешь по полной программе. Второе, когда у человека есть предназначение, но когда он еще не готов. Это, как правило, предостерегающие действия, легкие удары, которые больше похожи на выталкивание из этого пространства. Тебя там не едят, тебя там сильно не атакуют, а просто отталкивают, отталкивают. Подожди, рановато, рановато, не лезь, не лезь еще. Ты еще не созрел. Вот займись чем-то другим. Изучи что-то, прочувствуй что-то, медленно подходи в это состояние. А когда в тренажерном зале, то там вроде бы ощутимые удары, но обязательно даются какие-то предупреждения о том, что сейчас будет атака, сейчас что-то произойдет. И предупреждения, как и в нашей жизни, на разных уровнях. Сначала образ приходит, потом кто-то что-то сказал, потом какое-то слабое действие, потом действие с усилением. И зависит от того, сумел ты прочувствовать что-то, либо не сумел прочувствовать, успел закрыться, не успел закрыться. Вот все то же самое, как в тренажерном зале. Вышли на ринг, образ понятен ринга, все, образ понятен противника, у тебя есть какие-то навыки, ты становишься в позицию защиты и можешь дальше на этом ринге что-то делать. И помимо защиты еще даже можешь атаковать. Вот эти три составляющие три возможности необходимо нам в жизни понимать. Если мы это не понимаем, то с нами тогда происходят очень неприятные явления. Ну, понятно, первый случай, когда у тебя нет предназначения, ты лезешь спасать кого-то, лезешь спасать мир, и тебе, значит, по полной программе прилетает, и тебя может вырубить вообще. Когда ты не готов, тоже какие-то образы даются тебе, очень мягко выталкивает. И третье, когда ты тренируешься. Вот три основных. Но есть еще один такой переходный момент, когда вроде бы у тебя есть по предназначению, и вроде бы ты что-то уже прошел, но излишнее желание спасти этот мир, помочь всем людям, в том случае, если ты уже тренажерный зал прошел, вот там можно было этим заниматься, там можно было всем помогать. Вот если вот это перевешивает, и еще если, не дай бог, у тебя это перевешивается гордынью, когда гордыня, ой, я великий, я спасаю весь мир, я сейчас во всем помогу, и бегаешь, ищешь направо и налево, кому бы помочь, кому бы там причинить добро. Это превышение своих полномочий, превышение своей готовности. И в этом случае тоже прилетает. Поэтому вот на нашей встрече нам необходимо будет это прочувствовать, это понять. Без этих ощущений жить нормально в этом мире, где очень много виртуальности, а в виртуальности очень много магии, которая потом проявляется в физике, на разных уровнях физики, вот если вы это не понимаете, будет тяжеловато. Вот это очень-очень нам важно понять, и я думаю, что для большинства людей это просто категорически необходимо, даже если нет каких-то магических способностей, нет способностей воздействия на кого-то, хотя бы понять, куда не надо лезть, хотя бы ощутить, что это может быть опасно. Так что этот, на мой взгляд, семинар очень важен практически для любого осмысленного человека. Тот, который вот осмысляет мир, понимает себя в этом мире, хочет найти свое место, предназначение и так далее. Теперь, что еще будет очень важное? Поскольку в нашем мире всегда присутствует несколько уровней, например, там, понимание этого мира, несколько уровней взросления физического тела, переходные этапы какие-то есть, то же самое и в энергетическом и магическом мире присутствуют. Однако то, о чем я буду рассказывать, не написано ни в каких книжках. Об этом в лучшем случае дается информация непосредственно учитель-ученик в закрытых эзотерических школах. Во многих школах даже про это не говорится, про какие-то там уровни, как на них выходить, как их прочувствовать, что там бывает, как там себя вести. Говорится, как правило, про уровень вот, жизненный, это самая-самая простая бытовая магия. И вышняя магия в нашем мире считается, когда вы можете выходить в межпространственные уровни. Но это еще не все. Есть еще те уровни, которые находятся над вышними пространственными. И вот о них как раз ничего не рассказывается. То ли специально это было сделано для того, чтобы нас ввести в состояние бандерлогов, которые ничего не могут, то ли как предохранитель на какое-то время такая установка была введена. Но факт остается фактом. Об этом мало кто говорит. Либо вообще не говорят. А если и говорят, то где-то там, далеко-далеко, оторванности от этого мира. Вот если мы сейчас понимаем необходимость осознания, куда лезть, куда не лезть, готов, не готов, и понимание, что есть разные уровни, тоже это надо все осознать, то тогда вот вам место на этом семинаре, который вот уже в ближайшее время в Москве состоится. И надо быть готовым, надо быть осознанным, понимающим, ведущим и, самое главное, умеющим. Наш семинар практический. Помимо теории, которая будет продолжением первого семинара, будет еще и много практики. Практики ощущений, пониманий, осмыслений и действий. Еще такой вопрос. Кто сможет участвовать в этом семинаре? Потому что уже время поджимает. Это будет ближайшая суббота. Те, кто, например, проходил наши предыдущие семинары, не только вот перед этим был, который в августе, может быть, еще которые участвовали в других семинарах, могут участвовать, потому что мест на самом деле не очень много. Да, ты права. По поводу мест мы взяли, казалось бы, вроде большой зал, но с таким учетом, чтобы там можно было перемещаться, двигаться. Ибо, опять повторю, семинар практический. Там будет практика, там будут действия, там будет движение, там будут ощущения. Поэтому мест ограниченное количество. Это вот точно ты сказал, это факт. Кто же может участвовать? Ну, во-первых, могут участвовать те, кто был на первом семинаре, и для них это будет продолжение. А вот те люди, которые не были на первом семинаре, вот здесь возникает большой вопрос. Ко мне обратилось, сейчас скажу, примерно человек 6, которые задали один и тот же вопрос. Алексей, по каким-то причинам, там было указано почему, не получилось быть на первом семинаре, но очень хочется, в том есть потребность, жизненная потребность. Можно ли мне прийти на второй семинар? Если я знаю этого человека, если я его чувствую и вижу его готовность, например, он был на каких-то семинарах, где так или иначе мы касались каких-то схожих тем, естественно, в полной мере мы этого не касались, что вот был на первом семинаре, но схожие темы. И если я чувствую у него готовность и мыслительная, и то, что называется энергетическая, и физическая, и есть необходимость, то в этом случае я говорю, да, тебе можно будет там присутствовать. Если я вижу, что у него где-то какой-то пробой, я говорю, так, не торопись, будет у нас еще одна встреча, будет повтор первой части, ну, не в этом году, может быть, в следующем году. Приходи на него, и ты пройдешь, ну, не полный курс, потому что два семинара – это не полный курс. Должны быть еще и продолжения. Но хотя бы начнешь сначала. И в этом случае ты не будешь лезть на рожон со своей какой-то неготовностью, чтобы потом не получить для себя ответочку. То есть не то, что я хочу людей как-то ограничить, а в первую очередь я несу ответственность за этих людей. И поэтому моя задача остановить того, кто не готов, потому что энергетические все практики, связанные с магическими, очень опасны могут быть. И я не хочу брать на себя ответственность за здоровье другого человека. Наша задача разобраться, но не навредить себе. Наша задача научиться чему-то, но остаться живым, здоровым и в дальнейшем, чтобы это можно было применять в жизни на благо себе, своей семье, рода, общества этого мира. А не для того, чтобы заработать на вас деньги, либо потешить свое себелюбие, самолюбие. Если бы мне было интересно заработать деньги, ну, я бы там где-то на стадионе запустил бы, как известные люди. Там, собрал по рублю со всех и получил бы много-много денег и много-много славы. Не такая задача ставится. Не в деньгах, как говорится, здесь цель. Здесь цель подготовки людей к тому, что будет дальше происходить. Наша жизнь сейчас очень быстро изменяется. Если вы не понимаете того, что происходит, не понимаете, как устроена она, не готовы к защите и помощи и себе, и своим близким, в этом случае у вас будут серьезные неприятности. Но к этому надо идти очень аккуратно, исходя из готовности, потребностей, возможностей, хочушек и могушек каждого человека. Вот почему я предпочитаю, чтобы зал был не полный, но чтобы там собрались те, кому это надо, кто это хочет и кто это может. Благодарю, Алексей, за полный ответ. И что ж, друзья, ждем вас на семинаре Алексея Орлова «Защита от энергетического воздействия высших уровней». Быть добру! Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру! Thank you.